Как голова управляет телом и запускает болезни? Довольно сложно проверить тот факт, что именно в голове начинаются все наши недуги. Ваша покорная слуга тоже не верила. В медицинском вузе об этом не говорят. Но жизнь заставила убедиться воочию. Нам гораздо проще все объяснить плохой экологией, плохой едой и водой или генетической предрасположенностью. Вроде все просто. Тело — это физический объект, в котором происходят физико-химические реакции. Экология и еда — это физико-химическое воздействие на физико-химический объект. Гены — это то, что программирует физико-химические реакции. Пока все логично, верно? И я сама была в этом уверена. Именно так и учат врачей. Но какой в этом прок? Для меня всегда важно только одно. Какую выгоду мы можем получить от этих убеждений? Где взять правильную экологию и еду? На Луне? Как изменить гены? Вы где-то слышали, видели, читали, что есть экологически чистые районы, где никто не болеет. Благополучные районы есть. Но люди там все равно сталкиваются с разными недугами. Небольшое отступление. Вернемся на 25 лет назад. Ваша покорная слуга, свежеиспеченный доктор-кардиолог, после окончания ординатуры приступила к написанию диссертации на тему «Показатели ЭКГ высокого разрешения и перекисного окисления липидов у пациентов с острым коронарным синдромом». Острый коронарный синдром — это сердечно-сосудистая катастрофа, внезапная и беспощадная. По классификации МКБ-10 это острый и повторный инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия, прединфарктное состояние. ЭКГ высокого разрешения — довольно трудоемкая методика обнаружения поздних электрических потенциалов в сердце. Речь идет о риске возникновения жизнеугрожающей аритмии, так называемой желудочковой тахикардии, ЖТ. А это основная причина внезапной смерти. Перекисное окисление липидов — это химический процесс, который возникает в организме при воспалении. Что показала моя работа? Чем больше продуктов перекисного окисления в организме, тем больше поздних электрических потенциалов в сердце и выше риск внезапной смерти. Чем выше уровень воспаления в организме, тем выше риск смерти и повторного инфаркта. Воспаление напрямую связано с сердечно-сосудистой катастрофой и ее последствиями. Чем оно сильнее, тем выше риск смерти. Спустя 20 лет после защиты моей диссертации эпидемия коронавируса в очередной раз подтвердила воспалительную гипотезу. Высокая смертность от коронавируса напрямую связана с уровнем воспаления. Люди, у которых исходно был высокий уровень воспаления, страдали от тяжелого течения заболевания. Именно они умирали от коронавируса. Не COVID-19 вызывал воспаление, а воспаление способствовало тяжелому течению заболевания. У людей с низким уровнем воспаления болезнь протекала легко или даже бессимптомно. Антибиотики, антиоксиданты, противовоспалительные препараты не влияют на уровень воспаления и отдаленные исходы острого коронарного синдрома. Мое исследование показало, что доступные противовоспалительные препараты ничего не меняют в статистических показателях осложнений и вероятности смерти от сердечно-сосудистых катастроф. Чем больше мы расслаблены и восприимчивы к новому, тем меньше уровень стресса. Ни моя работа, ни множество других так до сих пор и не ответили на вопросы, в которых нам так необходимо разобраться. В чем причина воспаления? Возможно ли эту причину устранить? На сегодняшний день у меня есть очень интересная теория и множество других теорий и исследований, которая может объяснить причину возникновения воспаления. И тогда появляется реальная возможность на эту причину повлиять. И это самое главное. Хочу подчеркнуть, что это версия текущего момента. Еще 5 лет назад я и сама не поверила бы в эту теорию. Сегодня верю в нее практически безоговорочно. Могу ее обосновать и подтвердить на практике. Но завтра будет завтра. Все может поменяться. Появится новая информация. Возникнет новая теория, отвечающая новым данным. В этом смысл жизни, в том, что она непредсказуема и изменчива. Но сейчас я уверена, что все дело вот в чем. Стресс равно воспаление. Мы испытываем сильный стресс от естественной непредсказуемости всего нашего бытия. Чем больше мы расслаблены и восприимчивы к новому, тем меньше уровень стресса, а значит и воспаление в нашем организме.